Глава 33. «Ты умеешь быть незаметным, друг мой!» Рагнар хлопнул меня по плечу. «Где ты прятался?» Этот неловкий момент, когда логинишься прямо на палубу драккара, идущего под парусом по волнам Большого моря. Система исправно отводила глаза всем моим спутникам, но еще немного, и они начнут задумываться, куда я умудряюсь пропадать на несколько часов. Лично мне не приходило в голову ничего умнее трюма. Но чего ради славному ярлу сидеть среди бочек и сундуков, скрючившись в три погибели? Долго ли еще нам идти на восток? К счастью, Рагнара куда больше моего таинственного исчезновения интересовали насущные вопросы. «У нас достаточно воды и припасов, но зимой море жестоко. Боги хранят нас от штормов, но сколько продлится их милость? Знать бы, где мы теперь!» Я оперся обеими руками на борт. «Ты видел берег?» «Нет», — Рагнар покачал головой. «Если бы мы шли прямо на юг, ступили бы на земли Империи уже завтра ночью. Но Эйнар Кормщик правит к востоку. Скажи ему, пусть свернет южнее. Когда покажется земля, пойдем вдоль берега», — отозвался я. «Короткий путь не всегда самый лучший, а сейчас обмануть могут даже звезды». «Верно», — вздохнул Рагнар. «Лучше уж сразиться с имперцами, чем попасть к Эгеру. Ты уже думал, куда мы направимся, когда доберемся до земель Склафов? Нам понадобится новый дом и целое войско, если мы хотим вернуть Эллиге». Хвала богам, к этим вопросам я уже успел подготовиться. В какой-то мере. Во всяком случае, пара-тройка часов на форумах и во внутриигровых статейках отложили в голове хоть что-то. Нет, я не превратился в эксперта по вопросам склафов и географии владений пяти князей и еще полутора десятков князьков поменьше. Но теперь без труда нашел бы на карте Прашну и Вышеград, попутно рассказав, чем они вообще друг от друга отличаются. «Едва ли отыщу тех, кто еще помнит меня, конунг», — сказал я. «Я покинул родные земли давным-давно, но если мы отправимся в Вышеград, князь может дать нам достаточно земли, чтобы твои люди смогли построить себе дом, если не решит вздернуть нас всех, как только мы сойдем на берег», — нахмурился Рагнар. «Кто знает, сколько зла его люди повидали от северян». «Не так уж и много. Судя по записям на форуме, и серый медведь, и простые головорезы, вроде Рерика и Хрольфа, никогда не грабили берега восточнее Прашны. А у Вышеграда высаживались только волки. А это нам с Рагнаром скорее на руку. Как известно, враг моего врага и так далее. Нам есть что предложить князю в обмен на его милость». Я постучал ладонью по дереву лебедя. «Корабль, что куда сильнее и крепче любой снеки. И наши мечи. Любой из твоих хирдманов ничем не хуже людей, что служат князю». «Князь». Рагнар словно перекатывал на языке непривычное слово. «Так вы, склафы, называете того, кого мы зовем конунгом. Мне, сыну Бьорна Серого Медведя, придется склониться перед ним». «Ты истинный конунг, друг мой», — возразил я. «Ты равен князю. Если боги будут милосердны, ваша дружба поможет тебе вернуть Эллиге и отомстить за отца». «Зачем князю помогать мне?» Рагнар опустил голову. «Для него я лишь безродный чужак». «Но не для меня. И не для северян». Я положил руку Рагнару на плечо. «Черное копье выбрал себе дурных друзей. Лишенные смерти не знают жалости. Их жестокость утопит острова в крови. И когда наступит весна, весь Эллиге будет ждать возвращения истинного конунга. Достаточно будет пяти кораблей и пары сотен хирдманов, и ярлы склонятся перед тобой один за другим». «Может и так», — Рагнар невесело усмехнулся. «Но пока что у меня нет войска, только горстка людей и вот этот меч». «И что с того?» — возразил я. «У тебя самый быстрый корабль на Эллиге и два десятка храбрецов, которые украсили бы хирд даже самого Ульва Рагнарсона. На службе у князя мы добудем достаточно и золота, и славы. Многие захотят отправиться с тобой на Эллиге, и те, кто уцелеет в битве, вернутся домой богачами. Это так, но битва будет жестокой. Рагнар сжал руку в кулак. Один лишенный смерти в бою стоит десятка обычных людей. Едва ли, конунг. Я пожал плечами. И даже если так, они созданы из плоти и крови, значит, их можно убить. Нам ли бояться сражений? Ведь чем сильнее враг, тем слаще победа. Скальды споют о славном сыне серого медведя, избавившем Мидгард от лишенных смерти. Ты хитер, как Локи, и говорить умеешь не хуже самого Браги, бога отца скальдов. Рагнар широко улыбнулся. И когда я слышу твои слова, не могу усомниться, что мы победим. Ты со мной, Антар? Разве я не поклялся служить тебе в тот день, когда ты назвал меня Теном Фолькюрка? Ты клялся служить сыну конунга и править поселением. Рагнар тяжело вздохнул. А теперь я прошу тебя сражаться за морского бродягу, который не смог сохранить даже собственный дом. Ты сильнее и отважнее любого из северян. Для меня честь назвать тебя своим ярлом и побратимом. Но ты склав, и самому всеотцу не под силу этого изменить. Родная земля позовет тебя, как только ты сойдешь с корабля, друг мой. На службе у князя ты обретешь богатство и славу. Я же могу обещать одни лишь битвы, которым не будет конца. Пожелают ли склавы умирать за народ Эллиги? И захочешь ли ты сам вернуться на острова, когда у тебя появится новый дом? Вот так вопросы. Рагнар умел предвидеть многое, но не догадывался, что война с черным копьем и волками нужна мне не меньше, чем ему самому. Только так я смогу забрать оставшиеся на островах осколки Светоча. Да, утопив север, а может и весь мир Гордарики в крови. Да, отправив на смерть и собственноручно прикончив десятки и сотни НПС. Плохо ли это, хорошо ли, этично или нет, одному мне деяние такого масштаба не под силу. Только смертельное противостояние двух конунгов даст мне необходимое. И я использую эту возможность, потому что никакой другой мне не представится. «Я пойду за тобой даже в Муспельхейм, конунг!» Я склонил голову. «Это не только твоя война. Мне неведомо, встретим ли мы лишенных смерти на землях склафов. Но я точно знаю, что они не остановятся, даже когда заполучат весь Эллиге. Если мы не вернемся на острова весной и не возьмем наследие твоего отца силой, не позже, чем к концу лета, лишенные смерти поведут на юг сотни кораблей, и когда падет империя, некому будет встать между их мечами и теми, кто даст нам приют. Нам все равно придется сражаться. Не лучше ли сделать это до того, как враг наберет силу? Лишенные смерти не только твои враги, и тот, кто считает иначе, глупец». «Благодарю тебя, друг мой». Рагнар стиснул меня в объятиях. «Я буду молить богов, чтобы князь Склафов оказался хоть в половину так же мудр, как ты. Вместе мы одолеем любого врага. А когда придет...» «Корабль!» — раздался голос с кормы. «Я вижу корабль!» «Да чего же это Тейнар глазастый? Мы с Рагнаром стояли на носу Драккара, но он все равно разглядел силуэт на горизонте куда раньше нас». Впрочем, и мое подросшее восприятие уже кое-что умело. «Вижу!» Я приложил ладонь ко лбу, прикрывая глаза от солнца. «Парус!» «Какой парус?» «Странно. Едва ли кто-то пожелает идти на веслах при таком ветре». Рагнар повернулся ко мне. «Я не вижу паруса. Я даже мачты не вижу». Я тоже не смог разглядеть ни мачты, ни весел, ни силуэтов на палубе, даже когда мы подошли вдвое ближе. Неизвестный корабль колыхался на волнах и медленно дрейфовал на юго-восток, подгоняемый ветром. Сам по себе, как будто на нем и вовсе никого не было.